Глава 34. Ангелина. Солнце клонилось к закату, постепенно окрашивая безоблачное небо в золотисто-алые тона, придавая саду виллы Оливейра по-особенному фантастический вид. Я любовалась им вот уже 2 недели, но впервые ждала с затаённым трепетом и нетерпением. А все потому, что сегодня я выходила замуж за Огонечка. Оставалось всего каких-то 15 минут до начала церемонии, и меня ненадолго оставили одну. Скоро должен прийти папа и повести меня к алтарю, и я уже едва держалась, чтобы не отправиться туда самой, ведь где-то там, в глубине сада, меня с нетерпением ждал Рафаэль. Вообще, это впервые со дня моего спасения, когда мы разошлись так надолго и далеко. А все потому, что кое-кто совершенно не шутил, говоря о 10 шагах. Так оно и было до сегодня. Ради такого случая мой личный Цербер увеличил для нас с ним расстояние до 100 метров. И такими неожиданно длинными они показались для меня вдруг, что все, о чем я могла думать весь день, как бы поскорее их сократить. Ничего, еще чуть-чуть, и я вновь окажусь в объятиях своего единственного и неповторимого Альфы. Вот еще бы папа поторопился. Но с учетом, что мама от меня пошла к нему, надеюсь, на церемонию я все-таки не опоздаю. А то знаю я их, забудутся так, что и меня забудут замуж выдать. И плакала тогда моя первая брачная ночь, на которую у нас с Рафаэлем были грандиозные планы, между прочим. Ведь повторно метками мы так до сих пор и не обменялись. Решили, что раз уж свадьбе быть, то пусть и все остальное будет как положено, после нее. Так что папу я ждала с не меньшим нетерпением, чем сам обряд. Как обычно, стоило подумать о родителе, тот почти сразу появился. Застыл в дверях, пристально разглядывая меня, отчего я слегка занервничала, с беспокойством покосившись на себя в зеркало. Белоснежное платье, состоящее сплошь из кружев, облегало мою фигуру от самой шеи до пола, подчеркивая все достоинства фигуры, и на поверку находилось в идеальном порядке, как и прическа. Я не стала собирать волосы во что-то сложное, оставив их свободно не спадать вдоль спины. Лишь у висков присобрала небольшое количество прядей, закрепив невидимками на затылке. А в общем, на мой предвзятый вкус выглядела я, если не шикарно, то симпатично. Точно. Вот и папа тоже отметил это. Готова, прекрасная моя. Неуверенно, но согласно кивнула. Да. Подтвердила словесно и уже шагнула к дверям, но остановилась, когда поняла, что папа пришел не с пустыми руками. В одной — букет невесты, а вот в другой — это тоже тебе, — протянул бархатный футляр внушительного размера. Любопытненько. Открыла и тут же охнула, с затаенным дыханием уставившись на ярко блестящее в свете заходящего солнца прозрачные капли бриллиантов, украшающие небольшую тиару, по форме похожую на настоящую корону. Одарила папу недоверчивым взглядом, прежде чем взять украшение в руки. Когда-то у меня была одна единственная принцесса, а потом стало больше. И раз уж так, то пусть все знают об этом. Прокомментировал свой подарок он. Ты тоже не забывай. Сам же перехватил названную корону и помог устроить в волосах. Она такая красивая, прошептала, не в силах перестать любоваться собой в зеркало. Спасибо. Поблагодарила, развернувшись, и крепко его обняла, вкладывая в свой порыв всю любовь и нежность по отношению к нему. Обязательно передам потом ее своей дочке. Будет ценной семейной реликвией. Отшутилась, стараясь не расплакаться от трогательности момента. Я, конечно, не Селена, но в последние дни и меня все больше тянуло на поплакать по пустякам. Хорошо, тошнота немного утихла и напоминала о себе только в первые минуты утреннего пробуждения. Папа на мои слова улыбнулся и вручил букет белых орхидей, подставляя лука для дальнейшего сопровождения. Закусила губу и с радостью ухватилась за него. Еще недавнее нетерпение и ожидание сменилось жутким волнением. Ноги откровенно подкашивались, так что поддержка папы пришлась очень кстати. Сердце и вовсе забилось, как заполошное, как только я переступила порог гостиной и террасы. Словно рубеж жизненный перешагнула. Украшенный множеством гирлянд сад в ночной мгле сверкал тысячью золотистых огоньков. Они же освещали дорожку, по которой меня вел папа, пока я едва переставляла ноги от волнения. Еще эти каблуки зря надела. Не думала, что буду настолько сильно нервничать. Казалось бы, с чего? Мы ведь уже и живем вместе с огонечком, и ребенок родится через несколько месяцев, а я паникую из-за какого свадебного обряда. А беседка все приближалась и приближалась. Ее, кстати, переоборудовали. Из закрытой она превратилась в открытую. С четырьмя белыми колоннами, каждую из которых оплетали цветущие лозы, белые ленты и шифон, который едва заметно колыхался на ветру. И всю эту красоту подсвечивали знакомая уже по саду гирлянды, протянутая под крышей. Но не это главное. Возле нее меня ждал он, мой огонечек. Красивый, аж дух захватывало, в своем фирменном классическом костюме тройки. Только вместо моих любимых галстуков сегодня его шею украшала бабочка. И так я зависла на неожиданные детали его облика, что пропустила момент, когда мы с папой остановились напротив него. «Будьте счастливы», — пожелал старший из нас. В качестве ответа Рафаэль кивнул, принимая мою ладошку. Папа сразу же отошел от нас к стоящей неподалеку маме. Заметила за ее спиной заплаканную Селену в объятиях Доминика, а чуть левее — бабушку с дедушкой, и Кристофера, который, несмотря на нелюбовь огонечка к нему, все равно прилетел на наше торжество. Он же мне незаметно подмигнул, заставив улыбнуться. Где-то там находились и остальные родственники, но их я уже не видела, позабыла, как заслышала голос любимого. «Совершенная!» — выдохнул огненный Альфа едва слышно, медленно скользя по мне горячим взором. «Моя!» «Да, его, и ничья больше. Разве может быть иначе?» Дальнейшие минуты я так и смотрела на него, беспрестанно кусая губы, пока регистратор зачитывал вступительную праздничную речь. А потом пришла пора обмениваться кольцами и клятвами. Ее я выучила наизусть. Да и несложная она совсем оказалась. Так что с этим проблем не возникло. Несмотря на откровенно дрожащий голос, выдававший с головой мое волнительное состояние. Вот и взятое в руки кольцо, созданное из переплетений красного и белого золота, не сразу смогла надеть на палец любимого. «С этим кольцом я, Ангелина Рязанова, беру тебя, Рафаэль Оливейра, в свои законные мужья. Клянусь любить и почитать тебя в болезни и здравии». И... замолчала. Нет, не забыла слов. Просто они вдруг показались такими безликими и пустыми, совершенно не отражающими то, что я ощущаю. И эти стандартные слова и в сотую долю не отражают моих чувств к тебе, призналась. Поэтому я не буду их произносить, как и в чем-то клясться. Вздохнула поглубже, собираясь с мыслями. Здесь и сейчас я хочу тебе сказать, что это действительно самый счастливый день в моей жизни. Когда-то ты был моей мечтой, встречи с которой я ждала с нетерпением и трепетом. Сегодня я говорю спасибо Луне за то, что она состоялась. Покосилась на Селену. На этих словах стоящая чуть в стороне бурая волчица, уже привычная для всех, вновь расплакалась, уткнувшись лицом в грудь своей пары. Но едва ли это заметил еще хоть кто-то из гостей. А я продолжила. Не представляю, кого бы еще в этой жизни я могла полюбить так же сильно, как тебя. И я могу тебя заверить, что мои чувства никогда к тебе не остынут, потому что с каждым днем я только сильнее влюбляюсь в тебя, мой огненный Альфа. А если когда-нибудь окажется, что ты больше не чувствуешь этого, это будет лишь означать, что мой жизненный цикл подошел к концу. Но знай, даже тогда, за гранью, я буду продолжать тебя любить. Всегда и навечно. Слушавший молча до этого момента жених на моих предпоследних словах едва сдержал рычание. Настолько ему не понравилась та часть моего высказывания, где я могу перестать жить. В бирюзовых глазах, так похожих на прибрежные воды Тихого океана, вспыхнула злость. Но, вопреки всему, улыбнулся он мне мягко и нежно. «Я, Рафаэль Оливейра, беру тебя, солнечная моя девочка, в свои жены и клянусь, что никакие грани тебя у меня никогда не отберут. Даже по ту сторону, в любом из миров, я обещаю быть с тобой рядом и любить тебя. Всегда и навечно», — повторил за мной. В моем сердце эти, казалось бы, скупые слова отозвались самой прекрасной музыкой в мире, потому что я знала, что его обещание не простое, а самое по-настоящему волшебное. Если Рафаэль Оливейра что-то кому-то обещает, он всегда все исполняет. Вот и переплетение красного и белого золота на моем пальце рядом с помолвочным кольцом это подтверждало. Уж не знаю как, но Рафаэль умудрился найти и вернуть его мне. В общем, может, мой мужчина не самый идеальный, но точно самый лучший. В чем уверилась, когда наш скрепляющий клятвы поцелуй сопроводил громкий выстрел, а на потемневшем небе почти сразу стали раскрываться цветы орхидеи, точно такие же, что украшали мой букет невесты. И я с приоткрытым ртом следила за ними, окончательно очарованная моментом. Как красиво! — выдохнула с восторгом. «Не настолько, как ты!» — шепнул мне на ухо мой муж, заключая в объятия, глубоко втягивая в себя воздух, уткнувшись носом в мои волосы. Оторвалась от созерцания фейерверка, радостно улыбнулась ему и тоже крепко обняла. «Спасибо!» «Да, не идеальный, но самый лучший. Навсегда и навечно».